«Вождь, кто они?» — вдруг серьезным тихим голосом спросил он. «Комбинат. Он много лет обрабатывал папу. Папа был такой большой, что даже боролся с ними. Они хотели инспектировать наши дома. Они хотели отобрать водопад. Они даже изнутри племени обрабатывали папу. В городе его били в переулках, а один раз остригли. Комбинат большой, большой. Папа долго боролся, но мама сделала его маленьким, и он уже не мог бороться, сдался». МакМёрфи молчал, потом приподнялся на локте, снова посмотрел на меня и спросил, зачем его били в переулках. А я объяснил. Хотели показать, что его ждет, пока только для начала, если не подпишет документы, по которым все отдает правительству. А что велели отдать правительству? Все. Племя, поселок, водопад. Теперь вспомнил. Ты говоришь про водопад, где индейцы били острогой лосося. Ага. Но мне сдается, племени заплатили громадные деньги. Это и ему так сказали. Он сказал, сколько вы заплатите за то, как человек живет? Сказал, сколько заплатите человеку за то, что он — это он? Белые не поняли. И наши тоже. Они стояли перед дверью, держали свои чеки и спрашивали у него, что им теперь делать. Просили куда-нибудь вложить для них деньги или купить ферму, или сказать, куда с этими деньгами деться. Но он уже был маленький и пьяный. Комбинат сладил с ним. Он всех побеждает. И тебя победит. Не могут они допустить, чтобы гулял по свету такой большой, как папа, если он не ихний. Ты ж понимаешь? Кажется, да. Вот почему нельзя было разбивать окно. Теперь они видят, что ты большой. Теперь они должны тебя обломать. Как мустанга, а? Нет, нет. Слушай, они тебя не так обламывают. Они так заходят, что ты сопротивляться не сможешь. В тебя вставляют всякие штуки, тебе внутрь. Смекнут, что ты вырастешь большой, и сразу за работу. Вставлять свои поганые машинки, пока ты маленький. Вставляют, вставляют, вставляют, и ты готов. Не горячись. А будешь воевать, запрут куда следует. Спокойно, спокойно, вождь. Погоди минутку, тебя услышали.